быть самим собой. Нам необходимо осознать свое основополагающее состояние. Цокни Ринпоче. Беззаботное достоинство. Согласно Будде, основную природу ума можно непосредственно переживать, просто позволяя уму пребывать таким, как он есть. Как мы можем это осуществить? Давайте вернемся к истории про генерала, которому поручили перенести королевские сокровища из одного дворца в другой за один день, и вспомним, какое раскрепощение и удовлетворение он почувствовал, когда выполнил работу. Когда он устроился на подушках после принятия ванны, его ум стал полностью расслабленным. Мысли бурлили, но он довольствовался тем, что позволял им появляться и исчезать, не цепляясь ни за одну из них и не следуя за ними. Вы, наверное, ощущали нечто подобное после завершения длительной и сложной работы, будь то физический труд или мысленные усилия, которые вы прилагали при составлении важного доклада или завершении какого-нибудь финансового анализа. Когда вы завершаете работу, ваше тело и ум естественным образом приходят в состояние блаженной утомленности. Давайте сделаем короткое упражнение по успокоению ума. Это не медитативное упражнение. На самом деле это упражнение вне медитации, очень древней буддийской практики, которая, как мне объяснял мой отец, снимает напряжение от мыслей, что вы должны достичь какой-то цели или испытать какое-то особое состояние. Вне медитации мы просто наблюдаем за тем, что происходит, не вмешиваясь. Мы просто внимательные наблюдатели в своего рода интроспективном эксперименте, не заинтересованные в его результатах. Конечно, когда меня впервые этому учили, я все еще был довольно целеустремленным ребенком. Мне хотелось, чтобы каждый раз, когда я садился медитировать, происходило что-то чудесное. Поэтому мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть просто быть, просто смотреть и не думать о результатах. Вначале примите удобную позу, чтобы ваш позвоночник был выпрямлен, тело расслаблено, а глаза открыты. Как только вашему телу будет удобно, позвольте своему уму просто отдыхать в течение примерно 3 минут. Просто оставьте свой ум в покое, как будто вы только что завершили длительную и сложную работу. Независимо от того, что происходит, возникают ли мысли или эмоции, замечаете ли вы какой-то физический дискомфорт, осознаете окружающие звуки или запахи, или же ваш ум совершенно пуст, не волнуйтесь. Все, что происходит или не происходит, это просто часть опыта успокоения вашего ума. Итак, просто расслабьтесь, осознавая все проходящее в вашем уме. Просто расслабьтесь. Просто расслабьтесь. По прошествии 3 минут спросите себя, каким был этот опыт. Не судите о нем и не пытайтесь его объяснить. Просто просмотрите, что происходило и как вы себя чувствовали. Возможно, вы ненадолго почувствовали вкус покоя или открытости. Это хорошо. А может быть, вы осознавали миллион разных мыслей, чувств и ощущений. Это тоже хорошо. Почему? Потому что пока вы сохраняли хотя бы элементарное осознание того, о чем думали или что чувствовали, у вас было непосредственное представление о вашем уме, выполняющем свои естественные функции. Поэтому позвольте мне открыть вам большой секрет. Все, что вы переживаете, когда ваше внимание просто обращено на то, что происходит в вашем уме в любой момент, и есть медитация. Просто пребывать таким образом и есть переживание естественного ума. Единственная разница между медитацией и обычным повседневным процессом мышления, чувств и ощущений — это применение простого пустого осознания, которое имеет место, когда вы позволяете своему уму пребывать просто таким, как он есть, не гоняясь за мыслями и не отвлекаясь на чувства и ощущения. Мне понадобилось немало времени, чтобы понять, насколько в действительности проста медитация. В основном потому, что она казалась настолько обычной и близкой к моим повседневным привычкам восприятия, что я редко останавливался, чтобы это признать. Как и многие люди, с которыми я теперь встречаюсь во время лекционных турне, я думал, что естественный ум должен быть чем-то другим, чем-то отличным или лучшим, чем то, что я уже испытывал. Как и большинство людей, я привносил в свой опыт множество суждений. Я полагал, что злые, тревожные, боязливые и другие мысли, приходящие и уходящие в течение дня, были плохими и вредными, или, как минимум, не соответствующими естественному покою. Учение Будды и урок, сокрытый в упражнении «не медитации», состоят в том, что если мы позволяем себе расслабиться и мысленно отступить, то можем начать осознавать, что все эти разнообразные мысли просто приходят и уходят в контексте безграничного ума, который, как и пространство, не может быть потревожен никакими событиями, разворачивающимися в нем. На самом деле, переживать естественный покой легче, чем выпить воды. Для того, чтобы напиться, вам нужно приложить усилия. Вы должны дотянуться до стакана, поднести его к губам, наклонить стакан, чтобы вода полилась в рот, проглотить воду, а затем поставить стакан на место. Для того, чтобы пережить естественный покой, не нужно никаких подобных усилий. Все, что от вас требуется, это оставить свой ум в его естественной открытости. Не нужно ни особого сосредоточения, ни особых усилий. А если по каким-то причинам вы не можете раскрепостить свой ум, просто наблюдайте за появляющимися мыслями, чувствами и ощущениями, смотрите, как они остаются на пару секунд, а затем исчезают, и отмечайте: «Ага, вот что сейчас происходит в моем уме». Где бы вы ни были и что бы ни делали, очень важно воспринимать свой опыт как что-то обычное, как естественное выражение вашего подлинного ума. Если вы не пытаетесь останавливать то, что происходит в вашем уме, а просто наблюдаете за этим, то в конце концов начнете ощущать в своем сознании огромное чувство расслабления, безграничную открытость. В действительности это ваш естественный ум, невозмутимая по самой своей природе фоновая реальность, в которой появляются и исчезают разнообразные мысли. В то же время вы будете пробуждать новые нейронные пути, которые по мере своего укрепления и углубления будут усиливать вашу способность выдерживать поток мыслей, проносящихся через ум в любой данный момент времени. Какие бы беспокоящие мысли ни возникали, они будут служить катализатором, стимулирующим ваше осознание естественного покоя, который окружает и пронизывает эти мысли, так же, как пространство охватывает и пронизывает каждую частицу феноменального мира. Теперь пора перейти от общего знакомства с умом к более подробному изучению его характеристик. Вы можете спросить, зачем нужно знать что-то еще о естественном уме? Разве недостаточно общего понимания? Почему мы не можем сразу перейти к практике? Подумайте об этом так. Если бы вы вели машину в темноте, разве вы не чувствовали бы себя увереннее, имея карту местности, вместо одного лишь примерного представления о том, куда вы направляетесь? Без карты и дорожных знаков существует опасность заблудиться. Возможно, вы бы сворачивали не туда и выбирали не те объезды, без необходимости делая свою поездку более долгой и сложной. Могло бы оказаться, что вы ездите кругами. Конечно, в конце концов, вы бы попали туда, куда хотели, но путешествие было бы куда более легким, если бы вы наверняка знали, куда направляетесь. Поэтому воспринимайте следующие две главы как карту местности, набор директив и указателей, которые помогут вам быстрее попасть в избранный пункт назначения.